«А мы с тобой пока пойдем», — миролюбиво заговорил участковый. «Дверь посмотрим, ты инструмент подберешь». «Опять же, соседей надо предупредить, что дверь будем ломать. А то они шум услышат, перепугаются и дежурный наряд вызовут. Постучим пока, покричим. Может, хозяин все-таки дома? Спит или еще чем занимается, потому и не открывает. Ну, пошли, пошли. У следователя своя работа, а у нас с тобой своя». Он весело подмигнул Насте, и ей почему-то стало смешно. Славный парень. В машине Милены Погодиной не нашлось ничего, что могло бы подсказать, что произошло с хозяйкой. Все как у всех. Пара атласов Москвы, несколько дисков с музыкальными записями, темные очки, бумажные платки, пудреница, складной зонтик, шариковая ручка, маленький блокнотик с чистыми листами, еще какие-то мелочи. «Ох, охонюшки!» — тяжко вздохнул Давыдов. «Работа наша грязная и неблагодарная. Представляешь, Настюха, что сейчас будет? Войдем мы в квартирку, да и увидим Голубков при исполнении, так сказать, сексуальных желаний. Мало того, что скандал, дескать, нарушили святое конституционное право гражданина Канунникова на тайну личной жизни, так еще и Павел наш мордобой устроит и начнет с девушкой своей публично разбираться. Нам оно надо? А куда деваться? Дело возбуждено, обязаны пропавшую девушку искать. И какой козел его возбудил, а? «Поквартирный обход начали?» — спросила Настя вместо ответа. «Да сделали, что могли. Пока ты ехала, мы много чего успели. Правда, время сейчас рабочее, никого нет. А уж кто дверь открыл, с тем побеседовали». Хорошо еще с территории аж троих оперов прислали. Все-таки дело быстрее пошло. Один из жильцов дома видел, как вчера днем, около половины третьего, Погодина вышла из машины и вошла в подъезд. Он твердо уверен, что это была Погодина. Твердо, Настюха. Он ее много раз видел, ошибиться не мог. А Канунникова кто-нибудь видел после этого? Чего нет, того нет. Ни после этого, ни до этого. Как-то так вышло, что Канунникова вчера вообще не видел никто из тех, с кем на текущий момент удалось поговорить. Но это и не удивительно. Удивительно, что Погодину заметили и запомнили. Сейчас ведь никто никого в лицо не запоминает и внимания ни на кого не обращает. Канунникова, например, в этом доме никто, похоже, и не знает, а вот девушку заприметили. Наверное, она какая-то особенная. Ну ладно, пошли наверх. «Поглядим, что там в квартирке-то?» Они двинулись к подъезду. Стоящий метрах в пяти от них Павел Седов бросил на тротуар недокуренную сигарету и решительно пошел следом. Настя никогда не считала себя большим специалистом по осмотру места происшествия. Есть следователь, есть техник-криминалист. Уже приехали два оперативника из убойного отдела окружной криминальной милиции. Окружную бригаду вместе с экспертом-криминалистом и судебным медиком уже вызвали. Они тоже вот-вот появятся. Даже прокурор-криминалист приедет. И делать ей в квартире Канунникова, в общем-то, нечего. Тем более там понятые и Павел Седов. Слишком много народу для маленькой однокомнатной квартиры. Тело Милены Погодиной лежит в комнате. И даже Настиных поверхностных знаний хватило бы на то, чтобы понять, что она была задушена примерно сутки тому назад. «Игорь», — она тронула участкового за рукав, — «пойдемте отсюда, поговорим». Они вышли на лестничную площадку и поднялись на один пролет вверх. Настя немедленно уселась на подоконник и вытащила сигареты. Дорожин же как-то беспокойно закрутился, делая носом короткие вдохи, словно принюхивался. «Что такое?» «Да запах не чувствуете?» «Нет». Настя принюхалась, но ничего особенного не уловила. «А чем пахнет?» «Да, по-моему, мочой, нет?» «Не знаю». Она пожала плечами и затянулась. «Я много лет курю, у меня обоняние притупилось. А вы не курите?» «Да нет, поэтому запахи хорошо чую». Он бы быстро поднялся еще на один пролет, и через несколько секунд оттуда раздался его голос. «Ну точно, здесь кто-то активно справлял нужду». «Бомжи». «Но это вряд ли, я бомжей гоняю». Он спустился, присел на корточки рядом с подоконником и принялся что-то высматривать. «Вот». Он торжественно вытащил из-под батареи и поднес к Настиному лицу консервную банку, почти доверху наполненную окурками. «Видите?» «Ну, обычная лестничная пепельница», — равнодушно откликнулась Настя. «Вы такие в каждом доме найдете. Если кому-то не разрешают курить в квартире, они выходят на лестницу, и почти у каждого приличного гонимого курильщика есть такая лестничная баночка для пепла и окурков». «Согласен. Но при этом мало кто отходит далеко от своей квартиры. Возле этого подоконника могли курить только те, кто живет на 9-м этаже. А на 9-м этаже таких нет, это я вам гарантирую».